У меня такое чувство, словно я вообще ничего не сделал. Так и должно быть. Он поставил свою сумку рядом с сумкой Ласло. Знаете, им бы следовало чем-нибудь его обсадить. Например, вьющимися розами. Или это чересчур романтично? Да нет, это было бы здорово, — ответил Ласло. Но нам придется согласовать это с соответствующей комиссией. Человек издал тихий смешок. Конечно, товарищ. Нам придется пройти соответствующие инстанции. Он потянулся вниз и, подняв сумку Ласло, повесил ее через плечо. «Она тяжелая», — заметил Ласло. «Это хорошо. У вас есть машина?» «Да». «Тогда езжайте первым». «Пожмем руки». «Это вовсе не обязательно», — ответил человек. Потом протянул руку. «До встречи». На стоянке Цибер болтал с водителем туристического автобуса. Кроме такси и автобуса, там стояла лишь маленькая, слегка помятая «Тойота», которая, по всей видимости, принадлежала связному. «Вас, наверное, жара достала?» — спросил Цибер, открывая заднюю дверцу. «Есть немного», — ответил Ласло. Его рубашка прилипла к спине, и ему казалось, что из его грудной клетки слышится отчетливый присвист, как у несчастных астматиков, что он встречал на улице или в метро, которые постоянно лезут в карман за ингалятором. А встречал он их все чаще. Прям какая-то скрытая эпидемия. Цибер завел двигатель. Заработал кондиционер. «Куда едем?» — спросил он. «Обратно в отель?» «Нет», — ответил Ласло. «Подбросьте меня к Геллерту. Пройдусь до отеля пешком. Это пойдет мне на пользу». «Как скажете», — сказал Цибер. И рванул с места так стремительно, что задние колеса машины взбили облачко пыли, которое рассеялась лишь через несколько секунд. Перед кафе на террасе отеля «Геллерт» Ласло рассчитался с водителем и пошел пешком к мосту Петефи, повернул направо на улицу Лаэша, откуда вошел на территорию технического университета, где расслаблялись на солнышке студенты, кто расположился на деревянных скамейках, кто прямо на траве, читали, болтали, флиртовали. Петер учился здесь на первом курсе, хотел стать инженером-электриком. Ласло часто приходил к нему, и в память у него остались зеленые коридоры с высокими потолками, запах припоя, механический шум, доносившийся из демонстрационных аудиторий. Петер даже пытался убедить Ласло поступить на тот же факультет, но у Ласло были совсем другие цели. Юноша с острым взглядом и цепким умом, тщеславный, робкий и разговорчивый одновременно, он лелеял смелые мечты об артистической славе. Ему казалось, что он может стать великим режиссером. Он был завсегдатаем кинотеатра «Корвин» или кем-то вроде венгерского «Пикассо». Он хотел жить свободной жизнью, иметь виллу на озере Балатон. А если повезет, то работать в Голливуде, как Михай Кертиш. Венгерский режиссер Майкл Кертиц. Настоящее имя — Михай Кертиш, плодотворно работавший в Австрии, Германии и США. В то лето, единственный раз в жизни, и успех, и неудачи были еще впереди, все казалось ему возможным. Почему бы и нет? Ему было 17 лет, его вдохновляла любовь. И все вокруг... Словно сама история пустила корни в радостном возбуждении его сердца. Вся страна, так долго спавшая, подобно заколдованному королевству из сказки, тоже начала пробуждаться. В июле 56-го первый секретарь Ракоши, в высшей степени отвратительная личность, ярый сталинист, был смещен со своего поста по решению Московского политбюро. В октябре прах Ласло Райка, повешенного в результате показного процесса в 49-м, старый друг Кадр уговорил его покаяться, был перезахоронен с государственными почестями на Керепешском кладбище. В Варшаве поляки бросили вызов Хрущеву, и с первыми заморозками, когда деревья на набережных Дуная покрылись сверкающим инеем, по всему Будапешту начались первые массовые митинги. Здесь, в техническом университете, вечером 22 ноября, Йожеф Силади с Иштваном Марианом выступили с речью о начале новой страницы в истории Венгрии.